Глава 16. Две недели общения с группой анонимных алкоголиков дались Давиду с трудом. Он не хотел принимать и осознавать свою зависимость, но ему все же пришлось это сделать. Он увидел, какой может стать его жизнь, если он не одумается и не научится контролировать свою пагубную привычку. Покинув здание, в котором собиралась группа, Давид поехал на собеседование в частную клинику, но потерпел поражение, потому как не скрыл правду и сказал, как есть. Переступив порог ресторана, Давид, кинув быстрый взгляд на барную стойку, стиснул зубы и пошел в свой кабинет. Он не просто хотел выпить. Желание стало болезненным и навязчивым. К тому же он ужасно скучал по Лео, но дал себе слово справиться со всем без посторонней помощи и доказать ему, насколько изменился. Грохнув дверь кабинета, Давид застыл на месте. «Привет!» Обнаженный и желанный Лео лежал на диване и поглаживал свой внушительный член рукой. «Продолжай». Давид не узнал свой осипший голос. Лео, раздвинув ноги шире, согнул их в коленях, и у Давида потемнело в глазах. «Иди сюда», — простонал Лео, протянув ему руку. Давид впился взглядом в его член, и как только на головке появилась капля влаги, опустился рядом с диваном на колени. Лео обработал свою промежность маслом и был готов, чтобы принять член Давида. Но тот хотел поиграть и, слезав с головки каплю влаги, прикоснулся пальцем к щелке. «Из чего такая щедрость?» – спросил Давид, осторожно проникая пальцем в анус Лео. «Черт!» – прохрипел Лео, ощущая нарастающую волну экстаза. Палец вошел в него до упора, и с его губ сорвался стон. Давид, отстранив его руку от члена, лизнул головку, и Лео, вздрогнув, взвыл от наслаждения. У Давида голова шла кругом. Член в штанах пульсировал от напряжения, но он продолжал изводить Лео, проникая в его тугую щелку пальцем. «Ты лжец!» – прошипел Давид, достав свой член из штанов. «Никто тебя не трахал!» «Это плохо?» – прорычал Лео, уже теряя терпение. «Нет!» – Давид осекся. Нависнув над ним, он видел лицо Марата, ощущал его запах. «Что случилось?» Лео заглянул ему в глаза. «Ничего». Давид с тяжелым вздохом отстранился. «Я не могу». «Ты шутишь?» – взревел Лео. «Я сейчас с ума сойду». Давид, опустив глаза на свой вялый член, покривил лицом. Лео оказался прав. Призрак Марата будет стоять между ними, и он не понимал, как избавиться от него. Лео, психанув, рывком положил его на диван и стал срывать одежду. «Ты спятил?» – ахнул Давид, но не стал его останавливать. «Да, так и есть!» – рявкнул Лео, сорвав с него штаны. Давид задохнулся от ощущения его губ на своем члене, и желание вновь вернулось. Лео ласкал его нежно и заставил довериться себе. И когда его член заскользил по щелке, Давид, издав мучительный стон, ощутил острый прилив экстаза. Лео продолжал плавно двигаться, пробуждая в теле Давида животную похоть. «Лео, я...» Давид осекся, едва сдержав крик от прилива острой боли. Член Лео вошел в него до упора, раздирая на части. «Прости», — прошептал Лео, стараясь не двигаться. «Сейчас все пройдет. Не останавливайся». Давид вцепился пальцами в его ягодицы. «Это приятно». Лео сходил с ума от красоты Давида. Он не мог оторвать взгляд от его невероятных глаз. Впиваясь в чувственные губы, он хотел лишь доставить ему удовольствие. Член плавно входил в тугую щелку, заставляя Давида сгорать от нарастающего экстаза. «Я люблю тебя», — прошептал Лео, взмахнув бедрами, и, вогнав в него член до упора, замер, сдерживая накатившую волну сладкой истомы. Давид, заглянув ему в глаза, улыбнулся и понял, насколько сильно ошибся в своем выборе. «Да», — ответил он, прикоснувшись пальцами к лицу любимого человека. «Я тоже тебя люблю». И волна фееричного оргазма накрыла обоих. Давид жадно впивался в губы Лео, ощущая невесомость в теле и невероятное облегчение. «Выходи за меня!» — вырвалось у Лео. «Даже после того, как я тебя бросил, ты решил сделать мне предложение?» Давид отстранился от Лео. «Зачем я тебе? Ты молод, красив, чертовски сексуален, а я потрепанный жизнью алкоголик. Потому что я люблю тебя». Лео рывком притянул его к себе. «И не разлюблю. Сам не знаю, почему». «И что дальше?» Давид поднялся и пошел в ванную. «Ты не хочешь, да?» Лео пошел за ним следом. «Ты совсем не рассматриваешь меня в качестве спутника жизни? С ума сошел?» — охнул Давид от возмущения. «Да ты лучший из вариантов. Я не о тебе беспокоюсь, а о себе. Что, если снова причиню тебе боль? А ты не делай этого, и все у нас получится. Я сейчас вернусь». Давид закрыл дверь перед лицом Лео. «Я серьезно!» — не унимался Лео, прислонившись к стене. «У нас все получится, вот увидишь». «Хорошо». Давид резко открыл дверь. «Давай сделаем это». «Правда?» — не поверил своим ушам Лео. «Ты не шутишь?» «Нет». Давид притянул его к себе. «Давай поженимся». И пошло оно все к черту. Лео впился в его губы и потянул к дивану, потому как его страсть вспыхнула с новой силой. «Когда мы поженимся, я буду всем с гордостью говорить о том, какой мой муж», — прорычал он, опуская Давида на диван. «Давид!» — раздался голос администратора за дверью. «К тебе гости!» «Кто?» — рявкнул Давид в ответ. «Я занят!» «Твоя сестра!» «Черт!» Давид скинул с себя Лео, и тот рухнул на пол. «Быстро одевайся!» «Так что сказать ей?» «Пусть ждет?» «Да!» — отозвался Давид. «Я сейчас выйду в зал». «Окей!» — ответил администратор и пошел предупредить Катю. «Ты ей скажешь?» — спросил Лео, лихорадочно натягивая штаны. «Разумеется!» — хмыкнул Давид, швырнув ему футболку. «Мы выйдем вместе. Давай быстрее». «Одеваюсь», — проворчал Лео. Давид, застегнув последнюю пуговицу рубашки, заправил ее в штаны и рванул дверь. «Привет!» — Катя ехидно оскалилась, окинув любовников насмешливым взглядом. «Лео, как ты?» «Сестра». Давид коснулся губами ее щеки. «Ты что здесь делаешь? Почему не предупредила? Ты не звонишь, не пишешь». Катя вошла в кабинет. «Вот и решила тебя навестить». «Что-то не так?» — с тревогой спросил Давид, обратив внимание на грусть в ее глазах. «С родителями все в порядке?» «Да, с ними все хорошо». Катя тоскливо улыбнулась. «Мы просто скучаем по тебе. Папа подумывает передать все дела и присмотрел здесь симпатичный домик. А мама согласна с ним». «Правда?» Давид расплылся в улыбке. «Это хорошие новости. К тому же мы с Лео тоже сообщим вам свои». «Какие?» Катины брови взлетели вверх. «Мы хотим пожениться». Лео приблизился к Давиду. Я сделал ему предложение. «Значит, с ним покончено?» Катя выдохнула с облегчением. «Навсегда?» «Да, я поставил точку, когда уехал», — ответил Давид. «И сейчас счастлив». «Правда?» Лео притянул его к себе. «Мне ты этого не говорил». «Эй, я здесь!» — вспыхнула Катя. «Имейте совесть!» «Извини!» — Давид отстранил Лео в сторону. «Так ты приехала разведать обстановку? Посмотреть дом?» «Да, все и сразу!» — Катя покривила лицом. «Мама прислала узнать, как у тебя дела. Отец попросил тебя навестить нас в Москве. Но я убедила его тебя не дергать, и они прилетят сами». «Когда?» – занервничал Лео. «Они же не против меня». «Они только будут рады». Катя обняла Лео, как и я. «Ты одна?» Давид только сообразил. «Где Надя?» «Мы расстались несколько месяцев назад». Катя горько усмехнулась. «И по моей вине. Я ей изменила». «Что?» – синхронно воскликнули мужчины. «С кем?» «С парнем». Катя, выдохнув, осела на диван. «И я сейчас с ним». «С кем?» Оторопели мужчины окончательно. «Его зовут Денис. И, похоже, я бисексуалка». Пожала плечами Катя. «Ого!» Давид присел рядом с ней. «И как ты?» «Нормально», ответила Катя. «Парень». Лео покосился в сторону Давида. «Ты тоже, что ли, бисексуал? Что-то я начинаю нервничать». «Поверь, после...» Давид осекся, затем продолжил. «Тебя и его?» «Я о женщинах не думал». «Выходит, я стопроцентный гей. И вообще, речь сейчас не о нас. Да, извини». Лео присел с другой стороны рядом с Катей. «Может, тебе захотелось чего-то нового?» «Скорее, это родственное, и я беременна». Катя подняла на них полные тоски глаза. «Уже 3 месяца». «Это же чудесно!» Давид хохотнул. «Мама с отцом, наверное, с ума сходят от радости». «Они да, а вот мне страшно». Ответила сухо Катя. «Я же рядом». Давид привлек ее к себе. «Все будет хорошо». «Мы рядом», поправил его Лео. «Подумай сама, как ребенку повезло. Мы геи, и нам будет только в радость помогать растить твоего ребенка». «Я вообще-то думал о своих», фыркнул Давид. «Наших, общих. Суррогатная мать, например. Но я рад, что у меня будет племянник или племянница», поспешил он заверить сестру. «То есть?» Лео заглянул ему в глаза. «Ты хочешь детей?» «Вы вообще разговариваете друг с другом?» Катя вытаращила на них глаза. «Или только трахаетесь?» «Мы помирились несколько дней назад», — начал оправдываться Лео. «До этого еще не дошло». «Ты здесь столько времени и только сейчас с ним помирился?» Катя ударила брата рукой по руке. «Ну что ты за осел?» «Лео, заткнись», — прорычал Давид. «Ладно, понял», — ответил Лео. «Так и когда свадьба?» — спросила Катя. «Давайте быстрее соображайте. Не хочу с пузом среди гостей протискиваться». «Обговорим детали позже», — ответил Давид. «Лучше поговорим о тебе. Что нам делать дальше?» «Я люблю Надю и хочу ее вернуть». Катя шмыгнула носом. «Значит, вернем», — уверенным тоном произнес Давид. «Позлится и простит. По своему опыту знаю». «Но ты не залетел», — съязвил Лео. «И я слишком сильно тебя люблю. Вы, парни, созданы друг для друга», — с нежностью произнесла Катя. «Это скажи своему брату», — расплылся в улыбке Лео. «Он знает», — ответила Катя. Давид переглянулся с Лео, и тот прочел ответ в его глазах. «Все может измениться. Вот только их убеждения останутся с ними навсегда».